на диване, говорит: «Милый, хочу тебя попросить. Конечно, если у тебя нет других дел». В следующий миг, отложив все дела, я уже мчусь в булочную с сумкой в руке. «Толик, помоги, пожалуйста, господину перенести вещи», — не дожидаясь моего ответа, приказал Павел Николаевич боксеру. И только тут до меня дошло, что Толик — телохранитель. Мне стало не по себе. Конечно, умом я понимал, что нужно обратить все в шутку и перейти в другое купе. Ведь подобные обмены местами — дело в поезде обычное. Но в душе уже набухало злое, не подчиняющееся разуму упрямство. Если бы он не произнес это мерзкое словосочетание «вам придется», мне, разумеется, пришлось бы согласиться. И повесть, которую вы сейчас читаете, никогда не была бы написана. «Товарищ, кажется, не слышит», — высказался Толик. Я молчал, упершись взглядом в пол. Узкие черные ботинки моего внезапного утеснителя были такими чистыми, точно носил их ангел, никогда не ступавший на грешную землю. Кстати, у мальчишки-продюсера, отвергшего мой сценарий, были такие же дорогие, узкие, без единого пятнышка ботинки. «Где ваши вещи? Давайте пособлю», — предложил телохранитель. «Я на своем месте и никуда не пойду», — ответил я, несколько истерично, но достаточно твердо. «Не понял», — удивился Павел Николаевич. «А что тут непонятного?» — крикнул я и посмотрел на обидчика в упор. Лисом он походил, если не на ангела, то на студента-отличника из фильма 70-х годов. Румяное круглое лицо, вздернутый нос и большие очки. Но в зачесанных назад волнистых темно-русых волосах виднелась проседь, совершенно неуместная в его розовощеком возрасте. «Повторяю еще раз. Вам придется перейти в другое купе. Толик, помоги господину». Я обратил внимание, что, сердясь, Павел Николаевич сжимает свои без того тонкие губы в строгую бескровную ниточку. «Почему? Вы не желаете со мной ехать?» «Вы меня боитесь?» — спросил я с иронией и пожалел об этом. Глаза у студента-отличника оказались совершенно свинцовые, а взгляд равнодушно безжалостный. «Я никого не боюсь. Толик, не сочти за труд. Сходи за проводницей». Телохранитель ушел, а Павел Николаевич снял и бросил на диванчик пальто, потом дорогой пиджак с металлическими пуговицами, затем развязал изысканный галстук и остался в тонких черных брюках и белоснежной сорочке, обтягивающей наметившийся животик. Он и рубашки-то, наверное, стирку не отдает. Просто вечером выбрасывает старую, а утром надевает новую, как женщина одноразовые трусики, с обидой подумал я. «Вы напрасно уперлись», — с укором проговорил Павел Николаевич, снял очки, и лицо его стало совершенно детским. «Вам все равно придется перейти в другой купе. Я с незнакомыми людьми не езжу». «Тогда купите себе самолет и летайте со знакомыми». «Самолет у меня есть. Но сегодня я вынужден ехать поездом», — совершенно серьезно объяснил он. Явилась проводница. Было видно, что за вмешательство ей уже заплачено, или, во всяком случае, обещано, и немало. «Гражданин, перейдите, пожалуйста, в другое купе», — потребовала она.